Глава 14. Кошмар Йена. «Йен!» — седоволосый слышал этот знакомый голос, будто издалека. «Эй, Йен!» Этот голос кажется таким знакомым, но почему-то с ним связаны не очень хорошие воспоминания. Этот голос уже стал чуть ниже и мелодичнее, но Йен его ненавидел. «Ангелок, блин!» Этот кто-то пощелкал пальцами перед носом Йена, заставив мальчишку вздрогнуть. «Чего тебе?» Возмутился Йен, оттолкнув руку брата и забыв свою мысль. «Ничего?» — Нергал хохотнул. «Просто ты завис, а этот?» Блондин кивнул на седоволосого мужчину, который уже довольно далеко успел отойти. Он был среднего роста и имел широкую спину, но большего Йен уже не мог вспомнить сейчас. «Просто решил тебе напомнить, что не стоит зевать по сторонам!» — ухмыльнулся Нергал, так и не договорив то, что сначала хотел. Блондин развернулся и медленно зашагал следом за тем мужчиной, на которого указал. Йен нахмурился. Снова Нергал называет отца «этот». Такое пренебрежение бесило Йена все больше, а вот Фрид относился к этому даже с юмором. Йен не понимал, почему отец не видит ничего плохого в таком отношении родного сына. «Я надеюсь, вы там не деретесь?» Фрид внезапно остановился, обернувшись на сыновей. «Иначе мы развернемся назад!» Он имел квадратное лицо с довольно грубыми чертами, короткие седые волосы и насыщенные фиолетовые глаза. Это все, что Йен помнил. «Не деремся», — коротко ответил Йен, догоняя отца и старшего брата. «Вот и хорошо», — Фрид кивнул. «Лишний шум привлечет Гидру раньше времени, а нам это ни к чему. Идем быстрее, мы почти рядом». Мужчина ускорился. «Скукотища», — протянул Нергал. «Тогда остался бы дома», — раздраженно бросил ему Йен. Нергал лишь хмыкнул. Сегодня утром Фрид внезапно заявил, что возьмет Йена с собой на охоту, но про Нергала речи не шло. Блондин сам решил напроситься ни с того ни с сего. Йен считал, что старший брат сделал это специально. Зная, что Йен впервые идет охотиться на Гидру, Нергал бы не смог упустить случая, чтобы не поиздеваться над ним. Поэтому Йен с самого утра был очень недоволен происходящим, но так и не смог убедить отца, что оставить Нергала дома будет самым лучшим решением. «Стойте!» — скомандовал Фрид. «Мы же еще не дошли до озера!» — отметил Йен. «Верно!» — Фрид кивнул и улыбнулся. «Драться с Гидрой на открытом пространстве очень опасно!» Нергал лишь презрительно фыркнул. «Я хочу заманить ее сюда!» — объяснил мужчина сыновьям. «Нергал может поймать ее нитями, а ты, Йен, должен будешь пронзить сердце зверя. Понял?» Йен кивнул, чувствуя нетерпение. «Бить нужно быстро, сильно и точно», — наставлял Фрид. «Справишься?» «Конечно», — кивнул Йен. Фрид потрепал его по волосам и отправился дальше, оставив сыновей в засаде. «Смотри, не обмочи штанишки», — усмехнулся Нергал. «Отвали!» У Йена не было никакого настроения разговаривать с братом. Нергал усмехнулся и замолчал, но через некоторое время принялся насвистывать какую-то мелодию. «Прекрати!» — потребовал Йен. «С чего это?» — удивился Нергал. «Ты мешаешь мне прислушаться к окружению», — заявил Йен. «Да ладно, это всего лишь какая-то гидра», — блондин пожал плечами. «А вот дракона было бы встретить поинтереснее». «Драконов уже давно никто не видел», — буркнул Йен. «Я видел», — похвастался Нергал. «Врешь». «Или ты слишком труслив, чтобы проверить?» — Нергал рассмеялся. «Тут, кстати, недалеко пещера есть». «Я не трушу. Я знаю, что ты врешь, потому что...» «Да-да, Нергал всегда врет», — блондин отмахнулся от младшего брата, как от назойливого жука. «И все равно ты просто трус». «Не трус! Докажи! Сейчас отец приведет Гидру и докажу. Гидра не считается», — Нергал отрицательно мотнул головой. «Здесь будет отец, чтобы прикрыть твою избалованную задницу». «Тогда что считается?» Йен сжал кулаки, сдерживая себя, чтобы не ударить брата. «Сказал же, что здесь есть пещера с драконом», — Нергал пожал плечами. «Но ты же мне не веришь, так что в любом случае не сможешь принести мне чешуйку дракона». «Говори, где эта пещера», — сердито сказал Йен. «Я докажу тебе, что не трус и что дракона там нет». Нергал лишь усмехнулся. Он объяснил Йену, как найти вход в пещеру. Но объяснения путались, были слишком длинными и неточными, так что в итоге Йен чувствовал себя круглым идиотом, пытаясь найти в округе хоть что-то похожее на то, что блондин описывал. Йен был страшно взбешен, и в первую очередь он злился сам на себя. Сколько раз Нергал обманывал его, а он до сих пор ведется. Он ведь уже не ребенок. Йен думал, что в итоге в пещере наткнется на стаю бесов или волков, но он не нашел даже следа нужной пещеры, поэтому решил вернуться. Он поклялся, что прикончит брата, если выяснится, что Фрид убил Гидру без помощи младшего сына. Йен возвращался назад к озеру, надеясь быстро найти то место, где отец их оставил. С каждым шагом он понимал, насколько глупо было пойти на поиски дракона по наводкам Нергала. Йен тихо ругался сам на себя, но тут услышал чей-то смех. Он нахмурился. «Кто может так жутко смеяться?» Йен ускорился и вышел на поляну, в центре которой стоял Нергал и смеялся, словно ненормальный. «И почему я раньше этого не сделал?» — веселился блондин. «Не верю, что все было настолько просто!» Йен подошел ближе, чувствуя неладное. Он увидел на земле своего отца и застыл на месте. Фрид держался за живот, безуспешно пытаясь остановить кровотечение из глубокой раны, а перед ним стояла кукла, сжимая в руках меч Фрида и занося его для нового удара. Йен рванулся вперед, призывая на ходу меч. Оружие вышло немного неказистым и нестабильным, но он смог отразить атаку и защитить отца. «Ты совсем сбрендил?» — крикнул Йен. «Какого черта ты творишь?» «Йен!» — сипло отозвался Фрид и тут же закашлялся кровью. «Как-то быстро ты вернулся!» Улыбка сползла с лица Нергала, но он заставил свою куклу отойти. «Нашел дракона?» «Йен, беги! Он не в себе!» — попросил Фрид. «Значит, я заставлю его прийти в себя!» Распалился Йен и бросился в атаку на Нергала, полностью игнорируя куклу. Йен впервые видел брата настолько сердитым. Он замахнулся для удара, но путь ему преградила кукла, отбив меч Йена, который исчез небольшим взрывом из-за своей нестабильности. Йен отлетел в сторону, ударившись спиной о дерево, что вышибло из него дух. «Не трогай! Хотя бы его!» Фрид поднялся с земли, загораживая Йена своим телом. Йен поднял глаза и увидел, как кукла Нергала пронзила тело Фрида насквозь, в сердце. Йен зажмурился. Сердце бешено колотилось о ребра. Было больно. Но болела не спина, болела почему-то в животе. Жгло. Он открыл глаза. Все плыло. Йена тошнило, он проморгался, обнаруживая, что рядом нет ни Нергала, ни Фрида. «Просто сон», — тихо буркнул он. Он находился в какой-то маленькой хижине, где не было даже окон. Но это не помешало Йену увидеть Майми, которая сидела у него в ногах, согнувшись и закрыв лицо руками, и какого-то незнакомца, который стоял в дверном проходе, скрестив на груди руки. «Твоя подруга сказала, что с ним теперь будет все хорошо», — заговорил этот некто. «Я не уйду, пока он не очнется», — сердито сказала Майми. Йен внимательно присмотрелся к незнакомцу, узнавая в нем того, кого видел на фото рядом с Арису в квартире Майми. Короткие черные волосы, высокий рост, овальное лицо, немного пухлые губы, серо-голубые глаза. «Сначала ты сказала, чтобы я просто привел ее», — вздохнул незнакомец. «А теперь продолжаешь повторять это? В чем дело?» «Я бы тоже хотел это знать», — отозвался Йен, привлекая к себе внимание и садясь. «Кто ты такой?» «Надо же, проснулся», — удивился демон. «Меня зовут Самаэль. Я отец этой девушки, которую ты так рьяно пытался защитить от того ненормального». «Отец», — тихо повторил Йен, накидывая его взглядом. «Да, помню, что видел тебя на фото в квартире Майми». «Видел мое фото?» — Самаэль удивился. «Значит, уже побывал у Майми в гостях?» «Что произошло?» — поинтересовался Йен. «Куда делся Нергал?» «Скорее всего, сгорел в том жутком доме», — ответил Самаэль. «Сгорел», — повторил Йен. «Давай объясню сначала», — черноволосый демон кивнул. «Ты сознание потерял, ведь этот ненормальный тебя ранил. Я освободил Майми и сразился с ним, но немного перестарался, так что поджег дом. Перенес тебя на этот небольшой склад, который был рядом во дворике, а Майми принялась суетиться, чтобы остановить кровь. Я сказал ей, что тут нужен лекарь, но она и попросила меня привести некую Тору. Верно?» «Я тебя не просила», — тихо и сердито сказала Майми. «Ты сам вызвался. «Ну, да неважно», — отмахнулся Самаэль. «Привел я эту травницу. Она тебя и подлатала. Сказала, что выкарабкаешься, и убежала назад. Кажется, у нее там еще один пациент был. И почему мне кажется, что ты не рада увидеть своего отца?» — в недоумении спросил Йен, не понимая недовольства девушки. «А ты бы был рад видеть того, кто бросил тебя на 15 лет, не появлялся ни разу, а теперь объявился и ведет себя словно герой», — возмутилась Майми. «Мама о нем не зря мало говорила». «Милая, я все могу объяснить, просто выслушай», — попросил Самаэль. «Я слушаю. Попробуй». «Только успокойся, ладно?» Самаэль вздохнул. «Я понимаю твой гнев. Мне нет оправдания за мой поступок, но у меня просто не было выбора. Люцифер послал за мной убийцу, я не мог остаться и подвергнуть опасности тебя и Арису. Я скрывался долгое время, запутывал следы». Майми нахмурилась, с трудом веря в слова блудного отца. «Я вернулся к вам, уверенный в том, что сбросил их с хвоста», — продолжал Самаэль. «Хотел сделать вам сюрприз, а попал на пожар. Видимо, они все же выследили меня. Я не мог тебя найти, думал, что ты погибла. А потом встретил Исмаэля, который и сказал мне, где тебя искать. Я сразу же пришел к вам на помощь. Знаю, что это не загладит моей вины, но меня можно понять, согласись». «Исмаэль жив?» «Постой, так пожар устроили те, кто тебя искал?» — решил уточнить Йен. «Да, похоже на то», — Самаэль кивнул. «Я тебе не верю», — сердито выпалила Майми. «Слушай, ты можешь злиться на меня сколько душе угодно», — Самаэль вздохнул. «Но ты сама понимаешь, что тебе опасно находиться в этом мире. Йен, я благодарен тебе за то, что защитил мою дочь, но дальше я справлюсь сам». «А я не пойду с тобой!» Майми вскочила на ноги, задев при этом какую-то старую бочку, на которой стоял старый стеклянный светильник, работающий от демонической энергии. «Это глупо», — Йен нахмурился. «Он же твой отец». Он никак не мог понять, с чего девушка внезапно ведет себя так странно. «Она ведь должна быть рада тому, что ее отец жив». «Это ничего не значит», — упиралась девушка. «То есть ты собираешься остаться здесь в аду с этим демоном, которого знаешь от силы пару дней, нежели уйдешь со своим родным отцом?» — удивился Самаэль. «А что, если и так?» — Майми скрестила на груди руки. «И зачем ты мне тут сдалась?» Йен сел, поморщившись от боли, ведь раны еще не совсем затянулись. «Что?» — Майми опешила. «Зачем ты мне тут нужна?» — повторил Йен. «От тебя одни неприятности. Защитить сама себя не можешь, а постоянно во что-то вляпываешься». «Но ты говорил...» — девушка не верила своим ушам. «Я много чего говорил», — согласился Йен. «Но я не думал, что все будет так запущено. Знаешь, как больно постоянно получать такие раны. Меня надолго не хватит, а я не любитель боли». Майми сжала губы, не зная, что ответить. «Твой отец прав. Глупо оставаться с тем, кого едва знаешь», — продолжил Йен, вставая. «Откуда ты знаешь, какие у меня истинные намерения? Зачем мне тебе помогать? Может, все это просто представление, чтобы тебя впечатлить?» «Я не понимаю», — тихо сказала Майми. «Чего ты не понимаешь?» — Йен усмехнулся. «Того, что мне просто забавно смотреть на твою реакцию, когда происходит что-то из ряда вон? Демона не удивить обычной гидрой, а тебя здесь любая пылинка впечатлить может». «Не говори так», — сердито потребовала Майми, не боясь смотреть Йену в глаза. «Ну, как хочешь», — продолжал издеваться седоволосый, подойдя еще на шаг ближе и чувствуя себя отвратительно от каждого слова. «Оставайся. Я еще не все ужасы этого мира тебе показал». «Интересно, как скоро ты сломаешься?» Майми грубо оттолкнула Йена от себя. В ту же секунду лампа, стоявшая на бочке, лопнула, а девушка выбежала из хижины, быстро стирая слезы. Йен упал назад на коробки, на которых лежал, и схватился за раны на животе, чувствуя, что они снова начали кровоточить от толчка. «Опасно злить женщин», — с неким уважением сказал Самаэль. «Надеюсь, помогло», — сквозь стиснутые зубы проговорил Йен. «Ты лучше о ней позаботишься». «Верный выбор», — Самаэль кивнул и поспешил выйти следом за дочерью. Майми шла вперед, не разбирая дороги, но Самаэль быстро нагнал ее. «Стой же! Подожди! Здесь опасно ходить одной!» — предупредил он. «Мне все равно! прикрикнула Майми. «Пошли быстрее, пока я не передумала!» «Ты ведь даже дороги не знаешь!» Самаэль хмыкнул. Майми сердито стерла ненужные ей сейчас слезы и вздохнула, чтобы успокоиться. «Давай я покажу, как идти!» Самаэль пошел чуть впереди, изредка оборачиваясь, чтобы убедиться, что Майми идет следом. И девушка шла. Она прокручивала в голове все, что услышала от Йена. Не верится, что он мог наговорить такого. Да, она плохо его знает, но точно уверена, что он совсем не так плох, как попытался себя выставить. Глупо вышло. Не надо было так сердиться, но Майме было слишком больно. Она посмотрела на широкую спину отца, идущего впереди, и нахмурилась. Злость на Йена помешала ей обдумать то, что сказал Самаэль. «Значит, тебе дядя сказал, что мы здесь?» — решила уточнить Майми. «Да», — весело отозвался Самаэль. «Можешь в это поверить? Скоро мы вернемся назад к Арису и заживем прежней жизнью». «К маме?» — Майми опешила. «Но она умерла в пожаре». «Нет», — Самаэль рассмеялся. «Я ее вытащил. Цела и невредима». «Она болела», — Майми нахмурилась. «Я отдал ее лучшим врачам. Они ее поставили на ноги», — хвастался Самаэль. «Вот увидишь, когда придем». Почему-то Майме стало очень жутко слышать эту ложь. Они с Исмаэлем похоронили Арису. Она своими глазами все видела. Исмаэль не стал бы врать. А этот человек? Нет, демон. Майме точно знала, что он врет. Если бы Исмаэль знал, где они, то сам бы сразу пришел на помощь, а не посылал бы Самаэля. А еще Майми четко помнила, что на похоронах Исмаэль сказал, что ее отец мертв. Какое-то время они шли молча, а Майми прокручивала в голове все эти мысли. Они нравились ей все меньше, а находиться рядом с Самаэлем почему-то было очень страшно. Смотря на его спину, Майми словно вспоминала какие-то события, которые были слишком жуткими, чтобы мозг позволил полностью их вспомнить. Девушка начала паниковать. Зачем она ушла от Йена? Но Йен ей не поверил. Он не поможет ей. Идти с Самаэлем дальше никуда не хотелось. Но как же от него сбежать, чтобы он ничего не заподозрил? Девушке ничего путного не приходило в голову. «Пап!» — жалобно позвала Майми, и Самаэль обернулся. «Мне нужно отойти немного». «Отойти?» Демон остановился и вопросительно посмотрел на девушку. «Зачем? Мы ведь уже совсем недалеко от врат». И снова ложь. Йен же сказал, что идти пару дней. И куда тогда ее ведет Самаэль? «Я не могу терпеть», — пожаловалась Майми, отводя взгляд в сторону и старательно изображая смущение. «Мне нужно на пару минут. Ты можешь не подглядывать?» «А, ты в этом смысле?» — удивился Самаэль. «Хорошо, подожду здесь, но далеко не заходи. Все же тут есть дикие звери». Майми кивнула и свернула с тропы, направившись глубже в лес, изображая, будто бы ищет подходящее место. «Не заходи далеко!» — напомнил Самаэль. «Отвернись!» — крикнула ему Майми. Самаэль отвернулся. Убедившись, что он не смотрит, девушка бросилась бежать, чувствуя, как ее сердце бешено колотится от страха. Она не понимала, почему так сильно боится этого демона, ведь он правда был тем самым с маминых фотографий, но рядом с ним ей просто было страшно находиться. Хотелось убежать, что она и делала сейчас абсолютно бездумно. Девушка совсем не разбирала дороги, и, конечно, поэтому она споткнулась обо что-то и упала, сдирая ладони о грубые корни деревьев. Она встала на четвереньки, намереваясь подняться и бежать дальше, но тут что-то ударило ее сзади по голове так сильно, что она сразу потеряла сознание. Валифор проснулся и с облегчением обнаружил, что зрение к нему полностью вернулось. Он поднял перед собой свою руку, сжал и разжал пальцы, пересчитал все свои кольца, довольный тем, что снова может видеть. Он сел, переоделся и тут же встретился взглядом с улыбающейся Торой, которая все это время была неподалеку. «Сработало!» — обрадовалась она. «Я в тебе и не сомневался», — похвалил ее Валифор. «Прости еще раз, что так глупо поступил». «Главное, что я все исправила», — улыбалась рыжая. «Значит, неплохо бы было теперь найти Йена», — Валифор потянулся. «Как думаешь, он еще не успел сбежать в другой мир?» Тора сжала губы. «Что не так?» — не понял красноволосый. Ты знаешь, что он мой друг. Я от него так просто не отстану. Мы успеем их догнать». «Я не о том», — Тора отрицательно мотнула головой. «Просто кажется, что Йен сейчас находится в каком-то особняке. Ну, знаешь, тот, что в лесу стоит. Заброшенный такой». «Откуда у тебя такая информация? И что он там делает?» — тут же спросил Валифор. Тора вкратце пересказала, как к ней пришел какой-то высокий черноволосый демон с серо-голубыми глазами и сказал о том, что Йен ранен и ему срочно нужна помощь. «Он представился отцом Майми», — закончила Тора. «А так как ты спал, то я решила, что стоит все же сходить и помочь тому балбесу. Я обработала ему раны и дала зелье для ускорения регенерации. Майми сказала, что на них напал Нергал, но тот тип, Самаэль, утверждал, что убил его, так что бояться нечего. Вот я и вернулась к тебе, как только закончила с его ранами». «Погоди, и как этот Самаэль нашел тебя, если Йен был в отключке?» Валифор нахмурился. «Не знаю», — Тора пожала плечами. «Майми ему рассказала». «Неужели ты думаешь, что эта девчонка запомнила бы дорогу?» Валифор встал с дивана. «Нам срочно нужно найти Йена и Майми». «Ты думаешь, что...» «Пока не знаю, но не будет лишним проверить». Йен сидел на ящиках в этом старом складе, вспоминая, что когда-то тут хранились коллекции оружия отца. Она была не очень большой, но каждый меч был уникален. «Интересно, что же теперь случилось с этой коллекцией?» Седоволосый усмехнулся. «Как вообще можно думать о чем-то подобном сейчас?» Где-то в груди почему-то щемило от осознания того, что он больше не увидит Майми. Но он поступил так, как будет лучше для нее. Он не сможет ее защитить. Он слабак. А ее отец? Йен внезапно осознал, что знает его имя. Оно когда-то числилось в списке 13 сильнейших демонов, но уже очень давно исчезло оттуда, еще даже до того, как в этот список попал Исмаэль. Такой демон уж точно сможет защитить Майми от Нергала. И тут до Йена дошло кое-что еще. Самаэль сказал, что убил Нергала. Вот так просто? Йен много лет не мог этого сделать, а Самаэль просто убил его. Даже как-то не верилось. Внутри от этого чувствовалась пустота. Он скучает по брату? Быть того не может. «Йен, а где Майми?» В хижину заглянул Валифор, за ним Тора. «Ушла с отцом», — тихо ответил Йен, продолжая смотреть на осколки лампы, рассыпанные на полу и даже не удивляясь появлению друзей. «Вот так просто? И ты остался тут?» — Валифор же удивился. «А тебе этот Самаэль странным не показался?» «Он ее отец», — ответил Йен. «Отец, который ее бросил», — напомнила Тора. «Ребят, она ушла и все. Ее здесь нет», — прикрикнул Йен, резко вставая. «Черт, ты даже не представляешь, чего я ей наговорил, чтобы она ушла!» «Нет, не могу я так, я должен извиниться!» Йен бросился к выходу, расталкивая друзей, но тут же замер на месте. К порогу хижины подбежала маленькая куколка, положила к ногам Йена какую-то помятую бумажку и тут же упала на землю без признаков жизни. Тора и Валифор переглянулись. Йен нахмурился и поднял листок. На нем было что-то написано каким-то ломаным почерком, будто у того, кто писал, жутко дрожали руки. Написано было красными чернилами. «Милый Йен, приглашаю тебя на последнее свидание в ту чудесную кристальную пещеру, которую ты мне недавно показал. Целую, Майми. Шучу, конечно, ангелок, но ты все равно заходи, чтобы увидеть ее хотя бы в последний раз». «Что там?» Валифор заглянул в записку через плечо Йена. «Быть не может. Она ушла с Самаэлем», — нахмурился Йен. «Он считает, что я на такое поведусь?» Йен смял записку и сжег, но тут же задумался. «Хотя, раз он все-таки жив, это будет отличный шанс, чтобы с ним покончить». Он вышел из хижины и уверенно направился навстречу с Нергалом. «Стой!» — Валифор поспешил за ним. «Это же глупо, раз ты знаешь, что это ловушка. Ты же только что хотел перед Майми извиниться». «Сначала я должен закончить это дело», — сердито сказал Йен. «Да чтоб тебя!» — выругался Валифор. «Тора, прости, я снова собираюсь ввязаться во что-то опасное». «Его нужно остановить!» — Тора кивнула. Они поспешили следом за рассерженным Йеном, который уверенно шел навстречу с братом. С Майми все хорошо. Она его больше не касается. У него своя проблема.